внимательно разглядывал кристалл, не прикасаясь к нему. Потом достал из письменного стола лупу, подаренную ему когда-то его дедушкой, и, стоя рядышком у окна, они вместе любовались блестящими поверхностями и острыми гранями кристалла. Джо мог бы все про него рассказать. Где он добывается и почему у него такая форма. Да, Джо такие вещи знает. Она сказала, это стоило недорого. И я заплатила из своих денег. Мне захотелось купить это для тебя. Но Бен, казалось, не слышал ее. Для него всегда было непросто отзываться на ласку или говорить о своих чувствах. «Куда ты его положишь?» Он раздумывал, потом покачал головой. «Я еще не решил». Итак, пока что кристалл остался лежать на столе, и она то и дело поглядывала на него, занимаясь стряпней. В тот вечер у Бена не нашлось никакой работы ни по дому, ни в саду. Поужинав, он взялся за газету, которую она захватила из города, а потом стал читать книгу, которую одолжил ему аптекарь Томкин, о звонарном деле. Года два назад, как раз перед самой его женитьбой на Рут, ему предложили испытать себя в звонарном деле, занять место старого звонаря Риддека. Поначалу Бен усомнился, справится ли он с этим новым и совсем непривычным для него ремеслом. Но звонари, по-видимому, считали, что у него дело должно пойти на лад. Томкин сказал, что у Бена есть выдержка, и он привык работать руками, и к тому же он молод и силен. Из пеленок привык к звону колоколов, который должен быть созвучен его душе. И так оно и было. Старики учились звонарному делу на практике, годами работали совместно единая группа и так сплотились, что у них выработалась общая манера, и звон их был слаженным и гармоничным. Однако Томкин изучал звонарное дело по книге и считал, что Бен должен заняться тем же. Бен читал эту книгу около часу, а Рут посматривала на него и от души радовалась этому необычному для него покою и неподвижности. Они были чем-то сродни тому чувству счастья, которое она испытала, поднимаясь на холм. В комнате похолодало. Бен растопил очаг последними оставшимися у них каштановыми поленьями. «Пока еще не весна на дворе. Помни это». Но она не поверила ему. Не верилось ей в это и утром, когда он стоя пил чай из кружки, а с полей и из сада вползал в окна рассвет, серовато-белый, словно привидение. «Подмораживает», — сказал Бен, указывая на тускло поблескивавшие побеги. Пара чая застилал его лицо. Когда он собрался уходить, небо приобрело малиновый оттенок, вставало солнце. «Весна», — сказала Рут, — «вот увидишь». Бен покачал головой, рассмеялся, и когда он отворил дверь, ее окатило струей воздуха, холодной, как стекло. Она смотрела Бену вслед. Он не спеша удалялся с перекинутой через левое плечо сумкой с едой, и снова ощущение счастья разлилось по ее жилам, словно хмель. И ей показалось, что она может все на свете. Она отрезала ломоть черствого хлеба и кусок сала, а затем насыпала зерна в ведерко и стала спускаться по тропинке с холма, чтобы покормить сначала синиц и черных дроздов, а потом кур. Был последний день февраля. Значит, завтра март. Весна, подумала она вслух. За изгородью негромко прокричал осел, а на ветках яблонь и над стеной из боярышника было полным-полно птиц, и они все пели, пели. Ближе к полудню снова потеплело, Изморось на траве, растаяв, превратилась в мелкие, как булавочные головки, капельки воды, поблескивавшие на солнце. Рут возил